счастью, нет, обрадовал его дьяк. Пару минут, не больше. А если успеть выйти за пределы действия дара, как мы с вами, то отпускает. Но вот, если не успел, сейчас бы мы ревели в два ручья, вон, как тот солдатик. Бельский посмотрел на то, куда указывает Георгий Александрович, и обнаружил паренька лет 20 с самострелом в руках. Тот стоял в трех шагах от женщины и ревел в голос. «Салага, только прибыл», — видимо, усмехнулся дьяк. «Остальные опытные выскочили из-под плача. Ваше сиятельство, вы там спрашивали, часто ли такое?» Михаил кивнул. «Чтобы вот так, нагло попытаться уничтожить портал, впервые, немного подумав», — ответил дьяк. «Если бы не вы, все бы могло кончиться плохо. Стычки случаются, набеги, но вот чтобы так, в центре второго по величине града. Нам предстоит много работы, это я про тайную канцелярию. Выяснить, откуда пришли, из каких родов, кто за ними стоит, если только это действительно не изгои. А я ведь видел сегодня их главаря, они ели в трактире, что вы посоветовали, и произошло что-то странное. По бледной коже я понял, что они местные, и стал за ними наблюдать. Привлек внимание главаря, того, с гривой. Он подошел, нагло потребовал представиться. Я поднялся и, глядя в глаза, произнес, что я боярин Бельский. Он как-то странно протянул слово «благородный» и, молча развернувшись, ушел, не назвавшись. Я так и не понял, что он этим сказать хотел. Подраться он хотел, улыбнулся Нифонтов. Нет тут никакой загадки. Увидел, что чужак смотрит, пусть даже старается сделать это незаметно, и решил проучить, чтобы нос свой любопытный в их дела не совал. Но когда вы назвались, ваше сиятельство, отступил, знают, кто такие благородные империи, и что дело может кончиться дуэлью. Не нужна ему была дуэль накануне дела. Что-нибудь еще запомнили? Ничего особенного, пожал плечами боярин. Кроме того, что у него волосы были распущены, а у его спутников забраны в косы с какими-то бусинами. Ну, тут все понятно, он из вождей, только вожди мужчины имеют право носить распущенные волосы, а коротко они не стригутся, волосы выше лопаток считаются позором. Женщин это, естественно, не касается. Больше ничего, знаки на руках не запомнили, а то огонь все уничтожил. Сожалею, далеко было. Ну и ладно, решил закончить расспросы Нифонтов. Вон комендант Кремля появился, пошли, представлю тебя. Он тоже боярин, очень порядочный человек, лет 7 тут уже. Комендантом оказался мужик с погонами майора на кителе, лет ему было за 60, лысая, как коленка, голова и густые усы. Ваше сиятельство, обратился к нему Нифонтов, разрешите представить, боярин Бельский Михаил Иванович, сыграл решающую роль в спасении рунного круга и вашего гарнизона. Комендант обернулся, смерил тайника хмурым взглядом, потом посмотрел на гостя. Боярин Заславский Александр Тихонович, я видел вас в бою. Спасибо, ваш удар в тыл решил исход баталии. А ваше имя мне знакомо, не далее, как накануне вечером его слышал от боярыни Завидовой. Знаю, как вы тут оказались. Хорошее вы дело сделали, заколов младшего Долгорукого. Но, заметив, как поморщился Михаил, тут же закрыл тему. Ну, да ладно, не о том разговор. Куда направляетесь? Что у вас за интерес в духовом мире? Служба, мой интерес, улыбнулся Михаил. Направлен в расположение первого экспедиционного. Срок службы, 15 лет. Надеюсь, вас не в солдаты? Он смутился и замолчал. Нет, погон лейтенанта меня никто не лишал, улыбнулся Бельский. Как ворота города откроются, отправлюсь в полк. Позвольте мне, в виде благодарности, прислать вам коляску и сопровождающего. Она будет ждать вас у крыльца гостиного двора в 10 утра. Также я отправлю с вами конверт полковнику Горецкому. Князь должен знать о том, что тут произошло. Не стоит беспокоиться, попытался отказаться Михаил. Это мне ничего не будет стоить, заверил его боярин Заславский. Так что, в 10 утра коляска и сопровождающий будет вас ждать. Благодарю, от всего сердца, пожав мягкую ладонь боярина, поблагодарил Бельский. Не буду отвлекать, дел у вас много. Да уж, дел и вправду много, согласился с ним Александр Тихонович, после чего посмотрел на молчаливого дьяка. И у тайной канцелярии их прибавится. Как так вышло, Георгий Александрович, что башибузуки хозяйничают в Суздале, как у себя дома, а вы ни сном, ни духом? Нифонтов скривился, вопрос неприятным, и ответить на него ему было нечего. Ну, да с вами, старший дьяк, мы чуть позже поговорим. После чего комендант повернулся к Михаилу. Забыл сказать, все оружие и то, что в карманах и на поясах убитых вами врагов, принадлежит вам. Право трофея. У нас тут с торговлей артефактами и духовым железом гораздо проще. В любой лавке можно сбыть. Конечно, не так прибыльно, как в метрополии, но все равно в накладе не останетесь. Туда, за портал, духово железо идет только с имперскими караванами, остальное – контрабанда, за которую можно на кол попасть, за счет этого империя держит цены, а здесь, пожалуйста, покупайте и продавайте, сколько угодно. Так что, если вам, ваше сиятельство, столько не надо, на улице торговой есть парочка лавок, они в 9 открываются, там вы сможете сбыть все излишки. Благодарствую, улыбнулся Михаил, мысль о пополнении кошелька его грела, уж больно тот быстро худел, моих четверо, двое у ворот, и вон те, не претендую, заверил его боярин, мои люди их не тронут, собирайте все, что считаете нужным, вы заслужили, а теперь, мне и вправду пора, дела, большая часть гарнизона тут лежит, еще раненые, он вздохнул и пошел в сторону лейтенанта, который уже давно ожидал, когда командование закончит разговор, Михаил кивнул Нифонтову и пошел собирать трофей, тела убитых им инженеров раскидало по площади, поломало, конечно, слегка пожгло, но они были относительно целыми, так что, два топорика с изрядной долей духового железа, добавленного в сталь, точно такие же, какими размахивали аборигены в воротах, ему достались, еще он поймал 3 золотых монеты и пару серебряных, это были уже местные деньги, не имперские, с трупов у ворот он поднял топоры и 5 золотых монет, а еще один контейнер, артефакт с духом внутри, вот что с ним делать, он совершенно не представлял. Нифонтов остался в Кремле по своим делам, и тут Михаил увидел второго дьяка, с которым он зверодуха медведя валил. «Прошу прощения», — направился он к стоящему в воротах тайнику, — «нас не представили, боярин Бельский, Михаил Иванович, младший дьяк тайной канцелярии Нифонтов Павел Александрович, младший брат, ну, вы поняли, рад знакомству», — сунув топоры под мышку, поджал Михаил руку дьяка, — «просветите насчет одного вопроса». Что с этим сделать можно? Он продемонстрировал цилиндр с духом. Ох и дремучий вы в наших делах человек, боярин, прокомментировал его вопрос Нифонтов-младший. Ну, да ничего, скоро освоитесь. Дайте-ка взглянуть. Михаил вытащил из-за пояса штанов цилиндр и протянул дьяку. Тот пробежался пальцем по рунам, выбитым на артефакте. Те зажглись и спроецировали изображение птицы. Сокол. Ну, это я его так зову, у местных иначе. Разведчик, глаза хозяина, спикирование может клювом голову пробить, не самый сильный зверодух, первая ступень, пойман недавно, начал рассказывать Павел, в общем, есть люди из империи, которые могут ими управлять, но опять же, только благородные, так что, вы к обучителю в полку обратитесь, может, есть у вас талант, вам лишние глаза и ударная сила на службе не помешают, вы уж с одним-то духом должны справиться, благодарю за помощь, Павел Александрович, а теперь пойду. Михаил бросил взгляд на часы, те показывали 7:30. Собираться мне скоро, в полк надо ехать. Именно в этот момент над градом показалось черное солнце духового мира. Бельский замер, завороженный этим зрелищем. Огромный, правда, не совсем черный, как он себе представлял, шар медленно поднимался над Создалем. Да, это было непривычное Бельскому солнце, чернота занимала примерно 70% центра. Она была обрамлена золотой короной, которая давала достаточно света. Стало гораздо лучше и теплее, и сумерки почти исчезли. «Красиво, правда?» – поинтересовался младший Нифонтов. «Я когда в первый раз увидел, стоял, как дурак, с открытым ртом. Ладно, Михаил Иванович, пора мне, вон брат кличет. Чувствую, работы у нас прибавится. Расслабились мы, проворонили. Если бы не вы, могли портал потерять. И...» Пожав на прощание боярину руку, убежал в Кремль. Бельский же отправился к гостинице. Да уж, видок у него был тот еще, штаны, обтягивающие, на голове тело, поскольку спал он исключительно голышом, сапоги и все, кончилась одежда, даже рубаху не надел. Распахнув дверь, Михаил ввалился внутрь гостевого двора, и тут же наткнулся на мальчишку, который целился в него из самострела. «Спокойно, парень, свои», — заверил он пацана, — не делая лишних движений, живу я тут, а это вы, облегченно выдохнул мальчишка, опуская самострел, а как вы на улице оказались-то, увидел потасовку, дай, думаю, пойду, тоже подерусь, подмигнул Михаил. Оделся быстро и, как выпрыгну из окна, самострел свой можешь разряжать, все уже кончилось. Наши победили, Создаль спасен. Ты лучше достань запасной ключ, а то мой в номере заперт. Мальчишка кивнул и снял болт с канавки, разрядил свое оружие, после чего вытащил дубликат ключа из конторки и направился наверх. В 9 утра Михаил вышел с гостиного двора в чистой блузе и камзоле, в начищенных сапогах, неся под мышкой вязаные бечевкой топорики тех, кому не свезло. Город бурлил, все обсуждали ночное происшествие. Народ был мрачным и задумчивым. Оно и понятно, раньше град никогда не атаковали, а тут такое. Вот и не знали люди, чего думать. Стража, поднятая по тревоге и не успевшая к месту событий, теперь изображала рвение и рьяно патрулировала город. Пока Бельский дошел до оружейной лавки, он видел 3 таких патруля. Один даже проверил у него документы, но увидев фамилию и титул, козырнули и отвалили в сторону. Имперскую знать тут уважали. Купив по дороге несколько пирожков и умяв их на ходу, в 9:45 Михаил толкнул дверь лавки, но та не открылась. Озадаченный он вытащил карманные часы и еще раз проверил время. Нет, все верно, должны уже были открыться. Подумав, он пару раз саданул сапогом в дверь. Кому в такую рань не имется? Раздался из лавки сердитый женский голос, после чего открылось смотровое окошко. Чего надо? Довольно грубо поинтересовалась женщина. Желаю трофей сбыть с ночного дела. Взгляд карих глаз потеплел, потом лязгнул замок, и дверь приоткрылась. На пороге стояла миловидная женщина лет 40 с бледной кожей, явно из местных, но, похоже, с немалой частью имперской крови. «Прошу вас, господин», отступая в сторону, уже вежливо произнесла она. «Ятерина, боярин Бельский», представился Михаил, входя в лавку. «Посмотрите товар, конечно, ваше сиятельство», слегка поклонилась аборигенка. «Выкладывайте на стойку». Дверь за посетителем она все же заперла. Быстро осмотрев топорики, хозяйка вернула их на прилавок. «Тут духово железо, прилично разбавленное сталью», наконец, произнесла она. «Если бы они были чистыми, дала бы по 300 за каждый, а так, по 70 штука». Да, так его еще не грабили. В империи за такое количество духового железа дали бы полноценную 1000 империков, здесь предложили 300. 5 назвал свою цену Бельский. В империи это стоит 1000. 350, назвала свою цену Терина. 450, ответил Михаил, прекрасно понимая, что сойдутся на 400. 380, мне их еще чистить. Топорики вольных кланов тут никому не нужны, только в переплавку, чтобы духово железо изъять. 400, и по рукам, надавил боярин. Женщина немного подумала и кивнула. Договорились, ваше сиятельство. Она выложила на стол 8 ассигнаций по полтиннику. Значит, 4 вы свалили, отличное начало дня. Но вольные взорвались, атаковать Кремль Создаля. Ну, расчет был идеальным, они хотели уничтожить портал, и это им почти удалось. Если бы не несколько нелепых случайностей, одна из которых я, все бы у них вышло. Женщина кивнула. Вышло бы, ненадолго. Отрезали бы регион от империи. Вот только зачем? И тут Михаил понял, что совершенно не представляет ответа на этот вопрос. Он тут еще суток не пробыл, и просто не представляет раскладов. А портал этот единственный? Нет, ваше сиятельство, есть еще один в столице племенного союза Сталинграде. Далеко он отсюда, почти 600 километров. Вы новичок в духовом мире? Да уж, новее не бывает, прибыл со вчерашним караваном, и скоро отбываю в полк, в 10 часов меня будет ждать коляска. Так что, спасибо за разговор, а мне пора. Только один вопрос, сколько может стоить артефактная ловушка с соколом? Правда, свежим, первого ранга, не меньше 600 империков, выпалила Терина. Но, думаю, на пару сотен дороже, разведчики всегда в цене. А у вас есть? Заберу за 700 редкий товар. Есть, но оставлю себе. Мне сказали, что некоторые имперцы-аристократы могут управлять не только своим духом, который в нас с рождения, но и внешним. Так что, пока подожду продавать. Жаль. Хорошей дороги вам. Михаил кивнул и покинул лавку. Когда он спустился с вещами, коляска от коменданта была уже у крыльца. На козлах сидел мужик лет 40 в темно-синем кителе комендантской роты и серебристым погоном прапорщика, низший офицерский чин в имперской армии. «Ваше сиятельство», соскакивая и забирая у Михаила баулы, выкликнул порученец коменданта, «зачем самому-то утруждаться? Сказали бы, я бы сбегал и все принес». Он быстро закинул их в багажный сундук на задке коляски. «А зачем мне нянька, чтобы две сумки донести?» – удивился Бельский. «Я хоть и боярин, но шнурки себе сам завязываю». «Положено так», – буркнул прапорщик. «Разрешите представиться», – он щелкнул каблуками, – «Иван Деров, прапорщик охранной роты, порученец его сиятельства, боярина Заславского». «Боярин Михаил Иванович Бельский», – представился бывший гвардеец в ответ. «А теперь, прапорщик, поехали. Надеюсь, последняя часть пути пройдет без приключений. Дорога безопасная, кроме того, патрулируется первым полком». «Ну и хорошо», – согласился Бельский, – забираясь в коляску. Прапорщик слегка стегнул пару лошадей вожжами и неспешно тронулся к воротам Создаля. Через 20 минут они покинули град. Потянулись засеянные поля, было много зелени, только не яркой, привычной Михаилу, а какой-то бледной, даже слегка синеватой, словно листья ивы. Затем пошли небольшие фермы, пасущиеся стада каких-то рогатых существ, напоминавших тощих коров. На горизонте слева и справа виднелись довольно крупные леса. Пару раз им встретились конные разъезды первого экспедиционного. Они равнодушно скользили по коляске взглядом, ни разу не остановив и не проверив документы. «А вот и расположение первого полка», указывая вперед, сообщил пассажиру прапорщик. Михаил привстал, чтобы было лучше рассмотреть его новый дом. Он ожидал увидеть лагерь в степи, а оказалось, что перед ним крохотный городок, окружавший мощную крепость. Почему его поставили именно тут? Тоже было понятно. На горизонте поднимался горный хребет, прямо за городком протекала широкая река с отвесными берегами, через нее вел крепкий каменный мост, проложенный в единственном удобном месте. Первый пехотный полк перекрывал именно его. За рекой степь, которая до гор тянется. В горах шахты, где добывается много всего полезного, там располагается второй пехотный. За горным хребтом, видя куда смотрит боярин, произнес прапорщик, уже территория вольных кланов, Союз Сибирна, по-нашему, по-имперски, Крушила. Так местные зовут зверя. Да вы видели, такой здоровый зверодух, на медведя похож, только крупнее. Хотя, чего я вам рассказываю, вы ж с дьяком его и убили. Ты мне, прапорщик, вот что скажи, мне это зверье, что против нас ночью использовали, не показалось серьезным, только этот Сибирн не сразу подох. Правильно вы говорите, ваше сиятельство, степенно отозвался Иван. Сами по себе зверодухи не слишком опасны, особенно для вас, аристократов, обладающих силой. Да и для артефактного оружия они уязвимы, как холодного, так и для болтов из самострелов. Но эти духи, что вы видели, были слабыми, начальными, только Крушила был второго ранга, улучшенный сущностями, а вот если третий, то ему болт, заряженный, как укус комара, с десяток понадобилось бы. А так они очень быстрые и их много. Тогда почему вольные, что вчера напали на Кремль, использовали таких слабых духов? Задал резонный вопрос Михаил. Ведь я так понимаю, они связывали с этой операцией определенные надежды. Ну, мне откуда знать, ваше сиятельство, озадачился Иван. Это дело тайной канцелярии, искать причины, почему, да как, теперь наш гарнизон наверняка усилит, может, даже пришлют кого из аристократов, чтобы с духом. Значит, вы ночью наглядно продемонстрировали преимущество перед обычным солдатом, пусть даже вооруженного артефактным оружием. Ты, милейший, не забывай, я не просто аристократ, у которого дух есть и который им пользовался два раза в жизни. Я лейтенант гвардии, я дворец императора охранял, и государыню от смерти спас. То-то мне ваша фамилия знакома, хлопнул себя по лицу ладонью прапорщик. 2 года назад о вас тут все гудели. Вы ведь орден Анны третьей степени получили из рук самодержца, верно, Иван? Получил, подтвердил Михаил. Именно в этот момент коляска въехала в городок. У него хоть название есть? Поинтересовался Михаил. А как же, заставный? Простенько, усмехнулся Бельский. Похоже, придумыванием названия не сильно себя утруждали. Верно, ваше сиятельство, хохотнул прапорщик. Да и не придумывали, просто как-то само так получилось. Раньше на картах была просто первая северная застава, а потом стал заставный. Проселочная дорога сменилась брусчаткой, и тонкие резиновые шины зашуршали по вполне приличной мостовой. Ну, что сказать, длинные двухэтажные каменные дома с несколькими подъездами, люди одеты куда как проще, чем в Создале. Бледнокожих местных тут тоже куда как больше. Они смотрели вполне доброжелательно или равнодушно, и только один зло зыркнул из-под лобья, и то только потому, что чуть не попал под лошадь, решив перебежать улицу прямо перед коляской. Видимо, коляску, предоставленную боярином Заславским, в расположении первого полка прекрасно знали, и шлагбаум перед воротами крепости начал подниматься раньше, чем они подъехали. «Кого привез, Иван?» — лениво подходя к прапорщику, поинтересовался лейтенант. Причем, судя по бледной коже и нескольким хорошо знакомым артефактным цилиндрам на поясе, был он из местных. «Здравствуй, Гертар», — поднял левую руку в приветствии порученец коменданта Кремля, но ответить не успел. Михаил выпрыгнул из коляски и протянул пакет с документами. «Боярин Бельский прибыл для прохождения службы в первом полку императорского экспедиционного корпуса». Лейтенант изучил предписание, в остальной пакет не полез, не его ума дела. «Здравия желаю, ваше сиятельство», — вытянулся он по струнке. «Можете ехать дальше, Иван знает, где штаб, он же к полковнику проведет». Михаил кивнул, забрал пакет и запрыгнул в коляску. «Да, они равны в званиях с этим Гертаром, но по положению он всегда будет выше». Хотя Бельский никогда особо не козырял этим, род захерел, он последний из живущих, если погибнет, все достанется дальней родне. Земли приносят примерно 1004 дохода в месяц, и большая часть из них уходит на поддержание усадьбы в приличном состоянии, так что, гордиться нечем. Например, в роду Долгоруковых помимо старшего рода есть три младших, и народу их, наверное, человек под 40, если не больше, и доход с их предприятия и земель исчисляется десятками тысяч. Он так задумался на тему, а что кроме древней фамилии у него осталось, и не заметил, как коляска остановилась у довольно приличного двухэтажного особняка, который, видимо, и был штабом. «К кому?» – сбежав по ступеням, спросил офицер с лейтенантскими погонами. Как и предыдущий, был он из местных. Причем то, что он знает Ивана, лейтенант проигнорировал. Михаил выскочил из коляски и поднес правую руку к виску. «Боярин Бельский, к князю, полковнику Горецкому Леониду Павловичу, прибыл для прохождения службы в первом полку императорского экспедиционного корпуса. Младший лейтенант Аркадер», — представился офицер. «Полковник ожидает вас, я провожу. У меня послание для полковника от боярина Заславского», — встрял без всякого чинопочитания в разговор прапорщик. «Следуйте за мной», — приказал офицер. Он посмотрел на боярина. «Вещи свои пока в коляске оставьте». Михаил кивнул и пошел следом за младшим лейтенантом. Вот и закончились вольные дни, начиналась служба. Глава 7. Полковник в кабинете задумчиво склонился над картой. Это был высокий мускулистый человек лет 45. Окинув взглядом вошедших, он решил первым делом разобраться с Иваном. «Прапорщик, я так понимаю, у вас письмо от его сиятельства?» «Так точно, ваше сиятельство», вытянувшись по стойке смирно, четко, козырнув, гаркнул Иван. Пройдя строевым шагом, он вытащил из-за пазухи конверт выверенным движением и передал его полковнику. «Подожди», приказал хозяин кабинета и вскрыл пакет. «Может, ответ будет». С минуту его взгляд скользил по строчкам сначала первого листа, потом второго. Лицо Горецкого при этом мрачнело. «Плохо это», — произнес он в пустоту. «Аркадер, майор Рейна ко мне». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — и младший лейтенант выскочил за дверь кабинета. Полковник же посмотрел на Ивана. «Писать ответа не буду, просьбу боярина выполню. Для охраны Кремля и портала к обеду в Суздаль будут отправлены два взвода пехотинцев под командованием лейтенанта Костылева. Он – носитель духа, хоть и не аристократ. А теперь иди, Александру Тихоновичу привет, передай, что на днях навещу его, все равно в Суздаль нужно». «Так точно, ваше сиятельство, передам», – пожирая полковника глазами, гаркнул прапорщик и, сделав разворот через левое плечо, чеканя шаг, вышел из кабинета. Полковник отложил письмо коменданта Кремля и посмотрел на Михаила. «Теперь к вам, боярин», — произнес он. «Наконец-то нам прислали кого-то стоящего. Историю я вашу знаю, и пересказывать ее нет нужды. Павел Георгиевич, ваш бывший командир, отписал мне подробное письмо еще 5 дней назад. Насчет ваших подвигов в Суздале, их подробно описал боярин Заславский. В добрый час вы явились туда. Он утверждает, что если бы не ваше вмешательство, Кремль, может, и устоял бы, да только портал был бы потерян, и его восстановление заняло бы приличный срок». Михаил, как и прапорщик, тянулся во фронт, пожирая начальство глазами. «Да не тянись ты, лейтенант», — усмехнулся полковник, — «вижу, что умеешь. Для низших чинов, да, дело обязательное, но для старших офицеров я разрешаю определенные вольности». В этот момент дверь в кабинет полковника распахнулась, и вбежал невысокий крепкий мужичок с погонами майора. «Никифор Семенович», — переключился полковник на новое действующее лицо, «два взвода пехотинцев, под командованием лейтенанта Костылева, в Суздаль, во временное распоряжение коменданта Кремля. Выйти они должны не позднее обеда. Все, свободен. Хотя, постой, познакомься, боярин Бильский Михаил Иванович, лейтенант, примет на себя четвертую роту первого батальона. Это капитанская должность», — резонно заметил майор. «Верно, по заслугам, я присваиваю боярину Бильскому чин капитана прямо с настоящего момента. Кстати, представление на капитана от его бывшего командира лежит в бумагах, которые он привез. Поздравляю, лейтенант», — пожимая руку, произнес майор. «Хотя теперь вы уже капитан. Жду вас в канцелярии с пакетом документов, поставлю вас на довольствие. А сейчас мне пора откланяться, нужно отправить два взвода в Суздаль». И, кивнув полковнику, он вышел за дверь. «Ну что, капитан, одно дело сделано, второе, представление к ордену мужества, я отправлю в Суздаль с завтрашним пакетом. Это тебе за ночные приключения. Служу Белоградской империи», — гаркнул Бильский, немного удивленный таким водопадом милости. «Вот и служи», — по-отечески произнес полковник. «Хорошо служи, рота твоя особенная, егеря, глубинная разведка. Так что, дел у тебя будет много. Предстоит учиться, много учиться. Заместитель у тебя будет из местных, лейтенант Зираткаан, грамотный командир, можешь ему довериться, он подскажет как и что. Кстати, он из рода вождей, так что, приравнен к боярам, любит, когда к нему обращаются ваше сиятельство. Адъютанта тебе майор пришлет, дом для тебя готов, прислугу сам наймешь. Вроде все, позволено ли мне будет спросить? Давай, только быстро, дел много. Вопроса два, почему еще лейтенант, если такой грамотный? Хороший вопрос, кивнул полковник. Ему выслуги не хватает, минимум еще 2 года в этом звании ходить. Второй, ваше сиятельство, по ночному делу. Чего хотели добиться непримиримые из вольных, разрушив портал и нарушив связь с метрополией? А вот это просто отличный вопрос, задумчиво произнес князь, но у меня есть только предположение. Сталинград, столица подконтрольных империй территорий, находится далеко на востоке. Пройдут недели, прежде чем оттуда сможет прийти подкрепление. Это раз. Вольные кланы что-то затевают, и это что-то касается нас. Это два. Теперь их планы нарушены, но не отменены. Агенты сообщают о советах племен, на которых обсуждается что-то тайное. Думается мне, что они хотели нарушить связь с метрополией, откуда могут прийти войска в течение 4 дней. А значит, они хотят открытой войны. Сколько тут сил? Немного, покачал головой князь. Если они попрут дуром, можем и не удержать. А теперь, капитан, идите, время, действительно, поджимает. Все остальные вопросы решит майор Рейн. Михаил коротко кивнул и, развернувшись через левое плечо, покинул кабинет. Снаружи его ждал незнакомый боец. «Ваше сиятельство», — выпалил он, — «велено проводить вас в канцелярию, майор ожидает. Вещи мои где? А то мы их так и оставили в коляске, а Иван, наверное, уже уехал», — на ходу поинтересовался Бильский. «Забрали ваши вещи», — заверил его солдат. «Оба баула сложены в кладовке у выхода из штаба». В канцелярии его и вправду ждал майор Рейн. Он был из древнего боярского рода, его предки пришли с западных королевств в поисках счастья, да так и осели в Белоградской империи. Здесь же он оказался по собственной воле, заскучал в столице. В роду он считался беспутным, ничего не добившимся. Делами управлял старший брат, средний сделал карьеру при императоре, был одним из советников. А вот Никифор Семенович пошел на воинскую службу, но чинов и злата не искал, ему просто нравилась такая жизнь. Просмотрев бумаги, он приказал секретарю все оформить, а сам стал рассказывать о житие-бытие первого полка. «В роту завтра утром явитесь. Денщика я вам заранее подобрал, когда стало известно, что вас к нам сослали. Звать его Тормом. Как вы понимаете, он из местных, простолюдин, но очень исполнительный. Постирает, приберется, обед нехитрый приготовит. В бой он не рвется, и вот уже 2 года прислуживает офицерам. Но последний перевелся в Сталинград, а его брать с собой не захотел, да и Торм не рвался. Он мужик покладистый, думаю, вы поладите, встретит вас у выхода из штаба. Платить вам ему не нужно, он получает жалование в полку. Просто его служба, забота об офицере. Михаил решил в местные порядки не лезть, положен ему денщик, пусть будет. Что насчет дома? Вы уж простите, но дом в городке, квартир на территории крепости свободных нет, но до крепости меньше 10 минут пешком. Ванная там есть, банька классическая во дворе, вам должно понравиться. Баня, это хорошо, улыбнулся Бельский. Вы, ваша светлость, вот что мне скажите. Давайте, без светлости, попросил Никифор. По положению мы равны, так что, можно по званию, а вне службы, по имени-отчеству. Господин майор, вы мне скажите, я тут трофеем взял артефакт с духом, сокол первого ранга. Мне шепнули, что аристократы из империи могут научиться ими управлять. Нужен обучитель. Есть такой в крепости? Конечно, есть. Как не быть, солдат-то мы тренируем с духами, почти все они местные, у нас всего человек 200 в полку имперцы. Вам нужно обратиться к прапорщику Севенту, он обучитель твоей роты, займется он вами. А если подкинете ему пару золотых монет, охотнее учить будет. Так, с этим решили. Насчет обязанностей подскажите. Я не разведчик, поскольку последние 3 года провел в гвардии его императорского величества, то специализация моя полностью противоположная, мне защита объекта куда ближе. Понимаю, ну да твой лейтенант, которого полковник к вам в няньке приставил, поможет. В принципе, там все и так отлажено. Мы в тылу находимся, разведчики крайне редко куда-то выходят. Что тут разведывать? Вот если дело начнется, а все к этому идет, вот тогда работы у вас много будет. Так что, пока учись у лейтенанта Зерта. Готово, ваше сиятельство? Доложил секретарь, все оформлено, денежное довольствие уже капитанское, как полковник приказал, 1500 империков в месяц, вот ключ от дома господина капитана, майор Рейн забрал ключ с конторки и передал Михаилу, все, подписывайте формуляры капитан, и тут мы закончили, сейчас на склад, получите форму, сапоги, артефактную шпагу, не спорьте, положено каждому офицеру, покажу, куда вам завтра явиться в 7 утра, а дальше, во всяком случае, сегодня, свободное время. Михаил кивнул, мол, все понятно, и, взяв ручку с остальным пером, обмакнул ее в чернильницу. Расписавшись на 10 листах, он вышел вслед за майором, который ожидал его в коридоре. Тормдежер представил Рейн крепкого мужика, что топтался у входа в штаб. Тот был, как все местные, бледен, с раскосыми глазами ярко-золотистого цвета, никаких татуировок на руках, ниже на голову, но сразу видно, что силенный вынослив, по возрасту, во всяком случае, внешне, выглядел ровесником Михаила. Одет в черные штаны, заправленные в начищенные до блеска сапоги, сверху темно-зеленый мундир с бронзовым шнуром, означающим, что он служит, но не комбатант, на голове фуражка с гербом империи. «Ваше сиятельство», — произнес он с местным акцентом, к которому Михаил уже начал привыкать. Бельский кивнул. «Рад знакомству, Торм. Тут где-то в чулане мои сумки, хватай их и давай за нами. Сейчас майор Рейн покажет казарму, и пойдем смотреть дом, что мне выделили». Экскурсия надолго не затянулась, боярин показал казарму 4-й роты, потом прошли через офицерские квартиры. Надо сказать, Михаил оказался рад, что его поселили в городе, дома тут были только у полковника Горецкого и 3 майоров. Капитаны и лейтенанты жили в 4 двухэтажных длинных домах, каждая квартира с ванной, кухней и несколькими комнатами. С одной стороны неплохо, с другой, Бельский к подобному не привык. Всего полк вместе с офицерами, солдатами и вспомогательными службами насчитывал 2536 человек. Был он пехотным, хотя и конюшни имел немаленькие. Под конец посетили склады, где Михаил получил 2 комплекта полевой формы, 1 парадку, новые сапоги и фуражку с имперским гербом на кокарде и капитанскими ромбами. Последним на стол перед Михаилом лег артефактный пояс, обязательный для любого офицера имперца, который владел духом, ну и шпага с изрядным добавлением духового железа. Идентичный комплект ему выдавали в гвардии. Он провел рукой по стали, смешанной с артефактным металлом, и активировал руны. Все работало, как надо. Заглянув в кармашки, где хранились артефакты, отвечающие непосредственно за усиление духа, он извлек каждый и внимательно осмотрел. Что сказать, стандартный набор, на усиление дымчатой брони, на пробивание у шпаги, ну и на запас сил самого духа. 4-й был обычный лекарский, способный затянуть не слишком серьезную рану. Были, конечно, и другие, гораздо лучше стандартных, разработанных для армии, но это был обычный комплект офицера, положенный каждому аристократу, или тому, кто владел духом. Хочешь что-то еще, покупай сам. Обход крепости занял почти час, все же она была довольно внушительной. У ворот они расстались с Никифором Семеновичем, пожав друг другу руки. «Ну что, Торм, веди», когда майор удалился в сторону штаба, приказал Михаил, «я понятия не имею, куда меня определили». «Слушаюсь, ваше сиятельство», бодро гаркнул денщик, кивнул и, вырвавшись вперед, пошел в сторону города. Прав был Рейн, тут и 5 минут ходу до крепости не будет, метров 300 всего. Боковая улица, двухэтажный каменный особняк с небольшим двором, на котором, в тени каких-то явно плодовых деревьев, установлена беседка, а с другой стороны и чуть дальше очень небольшая баня. Наверное, втроем там будет уже тесно, но одному попариться выйдет без проблем, да и протопить ее проще. Дом оказался тоже небольшим, всего 4 комнаты, столовая, кухня и место для Торма на первом этаже, 2 спальни и ванная на втором. Выбрав комнату, выходящую окнами на сад, Михаил стянул сапоги и плюхнулся в кресло. Торм же начал распаковывать баулы, привезенные Бельским, и развешивать вещи в шкафу, что-то откладывал в сторону, чтобы постирать или погладить. «Ваше сиятельство», закончив данный процесс, обратился он к Михаилу, «какие будут распоряжения, когда подавать ужин? Правда, на рынок нужно сходить или по лавкам пробежаться?» Михаил кивнул и, достав из конверта ассигнации, которые ему выделили в канцелярии на прокорм, протянул их Торму. «Держи, тут на месяц. Обедать я буду в крепости, значит, завтрак и ужин. Будешь воровать, шкуру спущу. Если не хватит, обратишься ко мне, есть я привык хорошо и вкусно, так что, экономить на этом не нужно. Если не умеешь готовить, найми стрепуху. Обижайте, ваше сиятельство. Капитан Беринов только мою стрепню и ел, говорил, что не во всех ресторанах так хорошо готовит. Удивлю я вас вечером, приготовлю пару блюд местных, которые вы еще не пробовали. Это хорошо, оценим и решим, ты будешь готовить или все же искать стрепуху. Не повелся на хвостовство денщика Бельский. Еще баньку затопи перед ужином, сегодня первый день, хлопотно, но потом уже не будет такого аврала. Конечно, ваше сиятельство, все будет исполнено, и банька, и ужин, и форму я вашу на завтра приготовлю. Во сколько трапезничать желаете? Михаил достал из кармана часы. Давай, в 7:30, но сначала баня. Слушаюсь, ваше сиятельство. Тогда, я за продуктами, иди, разрешил Михаил. Что сказать, вечер удался, и баня оказалась жаркой, и стол, накрытый Тормом, не уступал трактиру в Создале. Закат местного солнца Михаил встретил в беседке с бокалом вина в руке. Стемнело быстро, словно лампу погасили, раз и тьма непроглядная. Денщик подсуетился и притащил к беседке светильник на железном штыре. Воткнув его в землю, Торм также бесшумно исчез, заниматься делами. Солдат-прапорщики поднимали рано, а вот офицеры являлись на службу к 9 утра. Михаил спокойно выспался и в назначенное время перешагнул порог казармы, в которой в настоящее время было пусто, за исключением кабинета командира роты, где за столом, правда, не на месте капитана, а напротив, его ожидал крепкий мужчина с погонами лейтенанта и серебряным витым шнуром. Стоило Михаилу войти, как он вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Ваше сиятельство, я ваш заместитель, лейтенант Зираткан, вольно», — попросил Бельский. «Давай, когда мы наедине, ты не будешь тянуться, достаточно просто обычного приветствия. Обращайся ко мне по уставному, господин капитан или Михаил Иванович». Лейтенант тут же расслабился и, очень по-хитрому улыбнувшись, уселся обратно в кресло. Михаил же прошел за стол и занял свое место. Все было понятно, Зират его просто качнул, выясняя, кто ему в начальнике достался, человек или формуляр. Бельский оглядел маленькую комнатку, в которой было несколько стульев, стол, пара шкафов, один для документов, другой для одежды, и карта за спиной. «Ну что, лейтенант, вводи в курс дела, а то я к вам прямиком из гвардии, нужно разобраться, что у вас да как. Человек я от разведки далекий, рассказывай все, что считаешь нужным, с самых азов». «Значит, так», немного подумав, произнес Зират, «четвертая рота, это». В общем, когда день закончился, и Михаила представили выстроившемуся перед казармой личному составу роты, Бельский пришел к выводу, что с таким лейтенантом за командира может сойти даже бревно с глазами, достаточно лежать, лупать зенками и не лезть ему под руку, вовремя подписывать запросы. А еще он познакомился с обучителем, невысоким, гибким мужчиной под 40, на поясе которого висели 3 артефактных цилиндра с духами. «Значит, трофеем взяли, господин капитан», — произнес прапорщик Сивент. «Дайте-ка взглянуть», — Михаил протянул собеседнику цилиндр. Тот быстро нажал нужные руны и изучил содержимое. «Ничего особенного», — через минут произнес прапорщик. «У нас в роте 8 таких, только рангом повыше, но дух крайне полезный. Теперь давайте посмотрим, сможете ли вы его подчинить и управлять им. Садитесь на стул, Михаил Иванович, сейчас я определю, есть ли у вас способности к контролю». Он достал артефакт, сжал его в кулаке правой руки и принялся водить над головой. Так продолжалось минуты 3, причем в отражении стекла Бильский видел, как изредка артефакт вспыхивает белым. «Поздравляю, боярин», — с удивлением произнес Сивент, — «вы смогли меня удивить. Обычно имперцы способны контролировать одного духа, для местных 2, не предел, у меня их 4, но я очень сильный ведущий, это уже редкость. Так вот, вы способны контролировать 2 духов, но использовать только одного». «Прекрасные новости, прапорщик», — обрадовался Михаил, — «только объясните теперь, как этим воспользоваться». «Ну, поскольку вы боярин, то духа вы умеете ощущать, во всяком случае, в себе. Вам нужно установить мысленный контакт с тем, что в ловушке, и подчинить его. Пока выпускать не будем. Как контроль появится, так и проверим, как он под вашим управлением слушаться будет. Теперь о том, как наладить контакт. Вот 2 руны, которые позволяют вам ощутить духа внутри артефакта. Их нужно зажать по кругу, и тогда откроется возможность ментального контакта. Как только вы сумеете его наладить, мы продолжим. Но сначала его придется мысленно найти, духи всегда прячутся, так что, просто не будет. На сегодня все, жду вас, когда сможете его ощутить. «Спасибо, прапорщик», вставая со стула и забирая цилиндр, кивнул Михаил. «Сегодня вечером займусь, все равно больше делать нечего». «Да, у нас тут с развлечениями плохо», согласился Сивент. «А вы еще к нам из самой имперской столицы пожаловали, а все говорили, тут не соскучишься», усмехнулся Михаил. «Даже успел с вольными подраться, когда они на Кремль напали». «Это вам во второй полк нужно», он махнул рукой куда-то в сторону реки. «Жизнь там, конечно, сильно веселее, но вот условия. В лучшем случае, будет у вас квартирка в 1 комнату в общем офицерском бараке, а то и просто койка. Вот там вы приключений хлебнете по полной. Там никогда боевые действия не затихают. Хотя, вроде войны с вольными кланами у нас сейчас нет, а трупы есть». Михаил кивнул и отправился домой. Этот вечер, как и прошлый, он провел в беседке. Но теперь помимо бокала с великолепным коньяком, что Мирон ему подогнал, лучшим из тех, что он пил, у него была задачка, которую следовало решить. Так он и просидел весь вечер, отхлебывая янтарную жидкость и держа в правой руке артефакт с духом, пытаясь учуять того. На заставной опустилась ночь, но Бильский так и не добился никакого результата, не чувствовал он духа в цилиндре. Так и пошло, утром он отправлялся на службу, вникать в дела роты, а все свободное время пытался раскрыть в себе дар духовода. А еще он плотно занялся фехтованием, ежедневно несколько часов проводил на полигоне роты, скрещивая шпагу с бойцами и офицерами. По настоянию лейтенанта Зерта, он регулярно почти каждый день проходил полосу разведчика, развивая гибкость, координацию и выносливость. Солдатам нравился капитан-аристократ, который мог это проделать наравне с ними. А еще Михаил начал скучать, сильно скучать. Небольшой городок жил нуждами полка, и единственным развлечением был прием, который раз в неделю организовывали для офицеров в местной управе. Михаил явился туда в парадном мундире, как и было велено. Разочарование, вот, что он испытал спустя полчаса. Скучные разговоры на непонятные ему местные темы, танцы, женщины, хоть и были, и он прошел пару туров, но все они какие-то невзрачные, ни за что глазу зацепиться. Единственное, что порадовало, это столы с закусками. Вот там было что попробовать, и возле них он провел основное время. «Скучаете, боярин?» — поинтересовался полковник, подходя к нему с бокалом вина. «Не отвечайте, тут и вправду убого. Не такого вы ожидали? Вы про то, что происходит здесь и сейчас, ваше сиятельство, или вообще мои ожидания от духова мира?» «Молодец, боярин», — улыбнулся Горецкий. «Верно уловил суть вопроса. И то, что ты мне ответишь, я тоже знаю, с твоего лица не сходит скука, рутина тебя затягивает. Ты ведь искал боя, и был счастлив в него окунуться, когда непримиримые из вольных напали на Кремль, и тебе казалось, вот пришло то, чего ты желал, а вместо этого ты весь день в кабинете. Вы меня насквозь видите, Леонид Палыч. Еще одна такая неделя, и взвою. Я уже подумываю попросить вас о переводе во второй полк, там хоть какая-то жизнь. Во всяком случае, стычки у них куда чаще, чем здесь. Знаете, я вообще не понимаю, что мы тут делаем, от кого мы охраняем мост. Полк сторожит кусок реки и переправу, 2500 человек. Да тут даже роты много, казарма и 2 взвода. Простите, я, наверное, говорю что-то не то, я выпил и накатило. Горецкий на это тоже улыбнулся. Понимаю, я сам таким был. Правда, когда я сюда приехал, граница проходила как раз по этой реке, и стычки с вольными родами случались раз в 2 дня, и после них мы хоронили офицеров и солдат. Это было 20 лет назад, и вы правы, Михаил Иванович, сейчас мы ничего тут не делаем. Последняя стычка случилась месяц назад, разъезд наткнулся на банду, готовившую засаду на караван с духовым железом. Они убили 3, остальные бежали. Но я вам так скажу, вы, боярин, еще с тоской будете вспоминать эти спокойные времена. За горами что-то происходит. Вольные готовятся к чему-то крупному. План с порталом сорвался, но они повторят. И как бы нас не убеждали вольники, что это выходка непримиримых изгоев, но там, он махнул в сторону реки, идет подготовка к войне. Возможно, вы и правы, Леонид Палыч, и я буду с тоской вспоминать эти тихие времена. Как сказал один писатель, бойтесь своих желаний, но пока что мне скучно. Отлично сказано, улыбнулся князь. Я вам помогу. На следующей неделе будет экспедиция в мертвый город. Кто его построил, кто там жил, мы так и не смогли понять, хотя ученые из Имперской академии наук несколько лет его изучали. И только одно они смогли сказать точно, его построили не предки местных, что населяют духов мир сейчас. Мертвый город, озадачился Михаил, огромные руины, где ловит духов, поскольку там ткань миров истончается настолько, что они попадают в наш мир. Верно, кивнул Горецкий, нам нужно пополнить запасы в преддверии смутных времен. Поэтому я отправлю туда вас и взвод егерей. Место считается нейтральным, сколько лет не ездим, крупных инцидентов не случалось. Там все охотятся, местные, что под нашей рукой, вольные роды и просто авантюристы, которые этим зарабатывают. Поездка поможет вам немного развеяться. Один дух, обещаю, будет принадлежать вам. Благодарю, ваше сиятельство, за заботу, а то и правда, скоро взвою. Ничего, понимаю и рад, что вы приободрились. Теперь ваше скучающее лицо не будет так заметно на этом прозаичном празднике. Отдыхайте. Кроме того, на вас с интересом посматривает половина собравшихся женщин. Не упускайте возможность пообщаться. Спасибо за совет, Леонид Палыч, так и поступлю. И, пригубив вина из своего бокала, Михаил пошел выискивать жертву. Он не искал любви, только удовольствие. Глава 8. И все сладилось, нашлась довольно симпатичная женщина, которая разделила с ним ложе. Не сказать, что писаная красавица, но отнюдь не дурнушка. Разве что бледная кожа местной была немного непривычной. Но в темной спальне его особняка это не имело никакого значения. Как потом позже узнал Михаил, на такие вечера часто приглашали привлекательных женщин, чтобы скрасить досуг господ офицеров. Они не проститутки, нравы духового мира были куда свободней, чем в родной империи, так что ночь они провели к обоюдному удовольствию. Страстные объятия и поцелуи, борьба с платьем, стоны, которые наверняка не давали спать Торму. На рассвете она оделась и, послав воздушный поцелуй, исчезла из дома. При этом Бильский даже не смог вспомнить имени, которым она назвала ему при знакомстве. А воскресным днем случилось еще одно знаменательное событие. Он, наконец-то, ощутил духа в артефактном цилиндре. Видимо, его подстегнули ночные приключения и новости о том, что боярин отправляется в небольшое путешествие. Так что, в понедельник он с гордостью сообщил прапорщику Свенту, что ему удалось наладить контакт с Соколом. «Прекрасно, господин капитан, вы неплохо справились. А теперь пойдемте в центр обучения контроля, это специальная комната, где вы сможете выпустить зверодуха из ловушки и начать его дрессировку. Сначала простые задачи, потом более сложные. Но ведь он, по идее, обучен, вспомнив, что это трофей, а не только что пойманный дух», произнес Михаил. «Обучен», согласился Свент, только не вами, ваше сиятельство. Вам еще предстоит заставить его покориться, чтобы выполнять команды, и фактически научить его всему заново. Так что, пойдемте, господин капитан, посмотрим, что у вас с контролем. У каждой роты такая комната была своя, пришлось подождать полчаса, когда трое егерей закончат свою плановую тренировку. Михаил с интересом следил за ними. Вот теперь он видел отличия от тех зверодухов, которым пришлось противостоять в Кремле. Это были мощные, быстрые существа. Пожалуй, только зверодух главаря нападавших близок к тем, которых Бильский сейчас наблюдал на полигоне. Как так вышло, что в Кремле не было своих зверодухов? Хотя местных там было немного, может, просто не повезло, и они погибли в самом начале. Ведь он добрался до Кремля, когда сражение за двор было уже проиграно охраной. Ну что сказать, все вышло неплохо. Как контролировать и подчинить духа, Михаил знал. Любой аристократ прошел это еще в раннем детстве. Те, кто не смогли справиться с собственным духом, навсегда остались юными, сменив родовое гнездо на место в семейной усыпальнице. Дух, принявший образ сокола, выглядел куда как скромнее той птицы, что убило солдата в надвратной башне. Он был полностью серым и полупрозрачным. Покинув артефакт, он заметался по комнате, ища возможность вырваться из нее. Поскольку вы, ваше сиятельство, уже нащупали его сознание в цилиндре, начал инструктировать Свент, сейчас вам нужно снова установить контакт и заставить его выполнить простейший приказ – приземлиться. Михаил кивнул и, довольно мягко вторгся в сознание духа, начав его подавлять. Через 2 часа он получил результат, полупризрачная птица, близкая по габаритам к родной имперской, наконец, опустилась на кольцо, которое установил обучитель в центре зала. «Отлично, господин капитан», — воскликнул заскучавший прапорщик. «Я думал, дольше возиться будете. Видно, что у вас опыт есть. Хотя, если честно, я могу его перехватить у вас за пару минут. Поэтому, нужно сделать, что?» Михаил с недоумением уставился на обучителя. «Понятия не имею», — пожал боярин плечами. «Контроль духа, который находится внутри меня, не требует никаких других действий. Привязать на кровь, словно это очевидно», — разъяснил Свент. «Пораньте левую руку и кровью нарисуйте ему на груди руну подчинения. Только очень четко выполните рисунок. Помните, чем он лучше, чем сильнее привязка. У меня нет ножа», — слегка растерялся Бильский. «Не ношу, а вот это зря. Навестите-ка после службы лавку господина Гридера. Она чуть дальше, чем ваш дом. Пройдите еще 50 метров по центральной улице. У него есть замечательные складные ножи с добавлением духового железа. А пока воспользуйтесь моим», и он протянул боярину складный нож с очень красивой резной рукоятью. Михаил с минуту изучал механизм открытия, потом все же догадался, как, и, уперев большой палец в защелку, сдвинул ее в бок. Лезвие последовало за ним и встало на фиксаж. «Интересный замок, никогда такого не встречал», — прокомментировал он и резко провел лезвием по левой ладони. Острая сталь без труда сделала неглубокий порез, который лечебный артефакт затянет меньше, чем за минуту. Дождавшись, когда крови наберется прилично, Михаил приблизился к соколу, послушно сидящему на кольце, и обмакнул палец в кровь. Зверодух попытался достать его клювом и ударить крыльями, но Михаил отступил на шаг, и в течение 20 секунд привел к полной покорности. Еще полминуты ушло на то, чтобы изобразить на серой груди сокола довольно сложную руну контроля. «Недурственно, ваше сиятельство», — похвалил его Свент. «У вас сильная кровь, теперь мне придется серьезно постараться, чтобы перехватить у вас птичку, от 10 до 15 минут, да и контакт понадобится близкий. В полете, на высоте 10 метров, вообще ничего не выйдет. Что ж, поздравляю, осталось самое сложное — дрессура. Каждый день в 7 утра я буду ждать вас здесь. Пока у роты физическая нагрузка, мы сможем спокойно 3 часа тренироваться. Благодарю вас за ваше участие, прапорщик, я обязательно буду», — Михаил посмотрел на птицу, которая теперь выжидательно уставилась на него. «А как его загнать обратно?» «Все просто, прикажите ему сесть на валяющийся артефакт, и его самого туда затянет. Потом нажимаете руны запора, и все, он без вашего соизволения не выберется. И помните, зверодух не друг, у него нет мозга. Дух – это инструмент, погиб один, вы завтра нового приручили. Полковник уже довел до лейтенанта Зерта, а тот до меня, что взвод егерей под вашим командованием отправляется в мертвый город, ловить духов. Да, прапорщик, все так, я узнал эту новость на офицерском приеме, а как их вообще ловит? При этом он сосредоточился, нашел сознание Скола и приказал ему сесть на цилиндр. Все случилось так, как и говорил Свент, зверодуха втянуло внутрь, и Михаил быстро нажал на несколько рун на крышке, запечатав его внутри. Да, ничего сложного, наденем специальные артефактные очки, в которых видно духов, потом возьмем побольше цилиндров, активируем руны захвата, кидаем в духа. Поймали, хорошо, не поймали, сбежал, ищем следующего. Вроде, несложно, прокомментировал Бильский. Так-то да, но чем сильнее дух, тем сложнее его поймать. Всякая мелочь нам нужна только для усиления уже покоренных духов. Поймаем, а потом соединим ловушки и духи поглотят сущности. А вот сильные духи сопротивляются захвату, и очень часто вырываются. А если два цилиндра кинуть, ведь они создадут мощное поле для удержания. Не выйдет, ваше сиятельство, покачал головой обучитель, отпирая дверь и покидая артефактную комнату. Пробовали, и не раз. Сила воздействия у артефактов одинаковая, они просто разрывают сущность духа на части. Пробовали даже кидать один ближе, другой дальше, все равно результат тот же самый, дух погибает. А наша цель, его захватить, а не уничтожить. Только вот с черными это не работает, им плевать на ловушки. Кстати, господин капитан, а вы как, на лошади верхом, а то ведь коляска туда не пройдет. Хорошо, но если есть возможность попрактиковаться, буду благодарен. Конечно, ваше сиятельство, завтра вместо фехтования днем можно прокатиться по окрестностям, только возьмите кого-нибудь из егерей в сопровождение. Пожалуй, так и сделаю. Выходя под местное тусклое солнце, Михаил поинтересовался, долго ли добираться до мертвого города. Дня два в седлах проведем, просветил Свент, а так дня три пути конному. Я вам еще нужен, господин капитан? Нет, прапорщик, свободны, спасибо за науку. Пойду, пожалуй, прогуляюсь до лавки, посмотрю ножи. Правы вы, нужно такой с собой иметь. Спустя час, когда Михаил вошел домой, он стал обладателем хорошего складного ножа с приличным добавлением духового металла. Он выбрал почти такой же, как у Свента, только резная рукоять отделана серебром. Стоило ему это, конечно, прилично, чуть больше сотни империков, но пока он в деньгах не нуждался, тратить их в маленьком заставном некуда. Зачарован нож был качественно, теперь он не нуждался в заточке, и как ни брось, все равно воткнется. Жаль только, что третье усиление не встало, кровотечение, которое не давало закрыть рану, даже с помощью лечебного артефакта, но не срослось. Михаил, как всегда, проводивший вечер в беседке, уже собирался идти спать, когда заметил за деревьями какое-то осторожное движение. Он поставил на стол бокал с коньяком, остатки замечательного подарка от Мирона. Повернув голову, он увидел человека, закутанного во все черное. Лица не видно, его закрывала маска, в вечерних густых сумерках видны только глаза. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Незваный гость, поняв, что обнаружен, швырнул на землю привычный цилиндр-артефакт, из которого возник зверодух, довольно приличных размеров. Больше всего он напоминал тигра, который водился в восточных лесах метрополии. «Князь Долгоруков придает привет», — произнес незнакомец. При этом он извлек из-за спины не слишком большой самострел, заряженный артефактным болтом, наконечник которого сиял в сумерках, как маленькая звездочка. Правда, стрелять убийца не торопился. «Благодарствую», — с усмешкой ответил Михаил. В его правой руке появилась шпага, в левой — черный болт, а тело окуталось дымчатой броней. Жаль только, что артефактный пояс, выданный в гарнизоне и усиливающий духа, остался в его комнате. Тигр, повинуясь команде хозяина, рванул вперед, стремительно сокращая дистанцию, которая и так не превышала 10 метров. Черный болт унесся к цели. Вот только зверодух совершил какой-то невероятный рывок, размывшись в воздухе, и заряд темной энергии пробил забор соседнего участка, через который прошел убийца. Новый болт Бильский сформировать не успел. Тигр прыгнул. Боярин уклонился, пропустив того мимо, и рубанул зверодуха в бок. Результат оказался смешным. Из раны вылетело несколько клоков белесого тумана, а потом она почти мгновенно затянулась. Теперь зверодух оказался у него в тылу, и чтобы встретить его, нужно повернуться к убийце, который спокойно стоял в 20 шагах с самострелом на изготовку и ждал, когда подвернется возможность всадить зачарованную железку в цель. И Михаил сделал единственный верный ход, Он рванул прочь от тигра прямо на его хозяина. Тот такого явно не ожидал, и это его подвело. Он нервно прицелился и дернул спусковой крючок. Болт свистнул над головой, поскольку именно в этот момент Михаил прямо на бегу пригнулся. За спиной взревел тигр. Похоже, хозяин попал в него, но оборачиваться и смотреть некогда. Бельский был уже в двух шагах от противника и, распластавшись в красивом выпаде, пробил тому грудь. Вот только шпага вместо того, чтобы пронзить сердце, наткнулась на преграду, скрытую под одеждой, и, соскользнув, вонзилась в левую руку. Убийца отшатнулся, снимаясь с клинка. Михаил уже распрямился и планировал всадить в грудь противника черный болт, когда сзади на него налетел зверодух. Его смело от удара лапой. Пропахав лицом пару метров, боярин перекатился на бок и пустил наугад черный болт, не попасть, так отогнать. Но он попал. Зверодух прыгнул на него, чтобы добить, и заряд угодил ему точно в оскаленную пасть. Мгновение, и приземлившийся рядом тигр начал распадаться на туманные клочья. Несколько секунд, и он просто растаял. Несостоявшийся убийца не стал дожидаться, когда цель поднимется и займется им, поэтому развернулся и ринулся к забору. Михаил успел напоследок угостить его болтом, но промахнулся, и к свежей дыре добавилась еще одна. Черный взял преграду сходу и просто исчез в ночи. Но Бельский прекрасно понимал, это нападение не последнее. Бой длился чуть больше минуты, и когда на задний двор выскочил встревоженный Торм, Михаил уже спокойно допивал коньяк. «Ваше сиятельство, это что за звуки были? Какие звуки?» Не оборачиваясь, чтобы не светить грязную одежду и подранную морду, непринужденно поинтересовался Михаил. «Ничего не слышал».